Орел. Обдурив отпрыска бога Пройдохи, Сизиф возомнил о себе еще больше. Стал считать, что он и впрямь самый смекалистый и находчивый человек на свете. Эдакая царственная палочка-выручалочка. И на все-то вопросы у него находились ответы. И со всех, кто приходил к нему за советом, он драл непомерные суммы. Однако есть разница между хитростью и здравомыслием, коварством и рассудительностью, смекалкой и мудростью. Помните Асопа? Именно в его Беотийской реке купалась фиванская жрица Семела, где и привлекла внимание Зевса, после чего родился Дионис. На беду у бога той реки была дочь Эгина, и ее красоты хватило, чтобы Зевс увлекся и ею. Слетел он в облике орла и схватил девицу, забрал ее на остров у берегов Аттики. Расстроенный речной бог искал ее повсюду, расспрашивал каждого встречного, не видали ли они его любимую дочь. — Юная дева, облаченная в козью шкуру, говоришь? — отозвался Сизиф, когда пришел его черед делиться сведениями. — Ну, конечно, видел. — Такую вот девушку утащил орел недавно. Она купалась в реке, и птица слетела, словно бы прямо с солнца. — Необычайная! Куда он ее забрал? Ты видел? — А вот эти браслеты, они из настоящего золота? — Очень уж хороши, скажу я тебе. — На, забери, но ради всего святого скажи, что случилось с Эгиной? Я был высоко на холме и все видел. Орел забрал ее. — А кольцо вот это с изумрудом, да? — Ох, спасибо, да. Да, они полетели за море и приземлились там, вон на том острове. Иди к окну. Видишь на горизонте? Называется Энона, по-моему. Там и найдешь ее. Ой, уже уходишь? Асоп нанял лодку и поплыл к острову. И половину пути не одолел, когда Зевс заметил его приближение и послал молнию в самый нос лодки. От удара Асоп вместе со своим суденышком на громадной волне вкатился в устье собственной реки. Асоп заведовал, по крайней мере, двумя реками, одной в Беотии, что питала водой Фивы, и вот этой, протекавшей по Коринфу. Но Сизиф! Зевс уже некоторое время приглядывал за этим прохиндеем. Не ускользнуло от бога Ксении, что за Сизифом числится несоблюдение радушия к гостям, какие странствовали в его краях. Он брал с них налоги, отнимал сокровища, развлекался с их женщинами, бесстыже нарушал все до единого пункты священного закона гостеприимства. А теперь еще и позволил себе вмешиваться в совершенно не касавшиеся его вопросы, впутываться в дела вышестоящих, распускать язык о самом царе богов. Пора было принять меры, показать пример, чтоб другим было неповадно. «Смерть и проклятие Сизифу!» Вопреки царственному происхождению, жизнь свою Сизиф вел в коварстве и бесстыдстве, постановил Зевс, а потому не заслужил он этой чести, чтобы в преисподнюю его провожал Гермес. Заковать Сизифа в кандалы и забрать его в Аид послали самого Танатоса. Смерть!